Глава 23. Ужин. Дель. Вчера вечером, когда Тейрон возле магического дерева окутал меня своей магией, а потом проводил до комнаты под пристальные взгляды адептов, в душе затеплилась наивная надежда, что если рассказать ему о своей любви, то он, возможно, примет ее и ответит взаимностью. Но сейчас, во время нашей утренней пробежки, о которой мы обусловились ранее, я поняла, что сильно ошиблась в своих рассуждениях. Как оказалось, Тейрон знал о моих чувствах, но предпочел сделать вид, что ему неизвестно о них. Было так тяжело это принять. Маг тьмы находился рядом, но делал вид, что ничего между нами не изменилось. Его не волновало то, что происходит у меня в душе, и от этого становилось так тяжело, что хоть волком вой. Я не сталкивалась ранее с симпатией к парням, и уж тем более с влюбленностью к ним, и даже предположить не могла, что эти светлые чувства принесут настолько сильные душевные терзания. «Выходит, я тебе не нужна», — повторяла снова и снова, шагая за магом тьмы к общежитию, а потом и сидя на соседнем от него стуле во время лекций. Сердце кровоточило, а весь материал, читаемый магистрами, проходил мимо меня. Любопытствующие взгляды адептов и непонятно с чего довольные гляделки Элиота не трогали. Я просто хотела остаться одна, чтобы успокоить плачущую душу. Не представляла, как справлюсь со своими чувствами, которые, казалось, после отказа во взаимности, стали еще сильнее. «Напоминаю», — как ни в чем не бывало, произнес Тейрон, шагая по коридору Академии Иствинд. «Сегодня тренировка в 6 вечера». Больше он ничего не сказал. Да, Тейрон был рядом, относился ко мне внимательно, разговаривал любезно и в любой ситуации готов был подставить свое плечо. Но мне, наоборот, такое его поведение причиняло боль. «Лучше бы ты был высокомерным, наглым хамом. Лучше бы вызывал во мне негодование и желание держаться от тебя подальше. Почему? Почему ты такой желанный?» И вновь предательские слезы выступили на глазах. Ненавидела себя в эти мгновения слабости. Но что поделать, если так сложилась моя судьба? Пусть и с трудом, но я все же приняла решение, что не буду больше поднимать тему о чувствах к темному магу. Раз я не нужна ему, то не стану докучать своим вниманием. Я должна как можно скорее укрепить тело, чтобы принять спящую во мне магию, и тогда Тейрону больше не придется опекать меня. Он сможет учиться спокойно, не отвлекаясь на мое присутствие. Я смогу справиться со своим сердцем, пусть для этого и потребуется время. Мне обязательно станет легче. Вот только легче не становилось. На вечерней тренировке, когда его руки касались моих, помогая соединить пальцы в правильных точках, мне никак не удавалось сосредоточиться. «Дель, соберись», — повторял Тейрон снова и снова. Но я не могла. Не могла собраться. Было невыносимо видеть мага тьмы рядом, наблюдать его заботу и уверять себя, что столь нежное и доброе отношение ко мне только из-за просьбы ректора. Я хотела прикасаться к нему, хотела смотреть в его глаза и тонуть в этих синих омутах, отдаваясь Тею без остатка. Влюбилась. Зачем я в него влюбилась? Ночь прошла словно в бреду, и на утренней пробежке я была сонной и измученной. Эти эмоции, они не давали мне дышать спокойно. Моя жизнь стала другой. «Так, все, хватит!» Тейрон остановился, не позволяя бежать дальше. Точнее, не бежать, а скорее ползти. «Так нельзя!» Качнул он головой, смотря в мои глаза, отчего сердце замерло в груди, а потом понеслось вскачь. «Возьми себя в руки, Дель! Что ты творишь? Только делаешь хуже! Так нельзя!» Знала, он прав, как никто другой, но в ответ просто молчала, запоминая мысленно чувственные контуры его губ, вкус которых мне никогда не удастся узнать. «Я буду ждать тебя на вечернюю тренировку в воскресенье», произнес он, когда мы поднялись на мой этаж в общежитии. «Сегодня суббота, а значит, что я уезжаю домой на выходные». Не могла представить, как выдержу чуть больше суток без Тейрона, и от этого становилось страшно. Требовалось как можно скорее понять и принять тот факт, что Тей никогда не будет моим, но пока выходила из ряда вон плохо. Как собиралась и добралась до дома, помнила смутно. Часть мыслей словно в тумане, а те, что не затронуты белесой дымкой, крутились вокруг Тейрона. «А вот и наша принцесса!» Матушка, как и всегда, сбежала с высокого крыльца с резными перилами и поспешила ко мне, заключая в объятия. «Как доехала? Что-то ты какая-то бледненькая. «Кушаешь хорошо?» Она все говорила и говорила, и я была рада этому, потому что поддерживать беседу не возникало совершенно никакого желания. «К нам на ужин придут Дилореи!» Я успела выхватить это из всего многочисленного, сказанного матушкой. «Мы так давно не собирались все вместе!» Хлопнула она ресницами, когда я вопросительно уставилась на нее. Только Элиота не хватало для полного счастья. В последнее время он отстал от меня, что странно. Не желала разбираться в этом, надеясь, что парень действительно смог понять мое нежелание иметь с ним хоть что-то общее. Весь день матушка порхала по дому, устраняя каждый, по ее мнению, недочет. Вазы с цветами, статуэтки на полках, сервировка стола, отчего слуги были в шоке. Даже некоторая мебель подверглась перестановке. Она так готовилась к приходу Элиота и его родителей, будто сама королевская чета к нам в гости пожалует. Я изо всех сил старалась не вызывать подозрений своим расстройством, но все же раз за разом ловила на себе задумчивый взгляд матушки, которая, казалось, начала о чем-то подозревать. «Надень то небесно-голубое платье. Оно так тебе идет? Я как раз ленту для волос в тон приобрела. Сейчас», — засуетилась родительница. «Не надо», — попыталась была отмахнуться я. «Как это не надо? К нам гости придут? А можно я в комнате останусь?» Невольно желание быть наедине со своими мыслями взяло верх, и слова сами по себе сорвались с моих губ. «Почему? Тебе плохо?» — тут же насторожилась матушка. «Так и знала, что приболела. Вид какой-то измученный», — покачала она головой. «Давай так. Ты встретишь гостей, посидишь с нами буквально чуть-чуть, а потом уже уйдешь к себе. Хорошо?» «Хорошо», — вздохнула я, не имея сил отказать той, кто была готова на все ради меня. И вот настал тот самый ужин. Матушка блистала нарядом и украшениями. Отец, как и всегда, был предельно собран и импозантен. По двум сторонам от них выстроились слуги, ожидая распоряжения своих хозяев. А я не хотела принимать во всем этом участие, мечтая как можно скорее оказаться у себя в комнате. «А вот и мы!» Входная дверь нашего особняка распахнулась при помощи дворецкого, и на порог ступила чета Диларей вместе со своим сыном, который сразу устремил на меня взгляд, приветливо улыбаясь. Сделав вид, что я не заметила этого, продолжала сохранять серьезное выражение лица. «Ох, какая Дель стала красавица!» — всплеснула руками Леста Диларей. «Просто загляденье!» «Не смущай девочку!» — пробасил Рамон Диларей, отец Элиота. «Добрый вечер, дитя!» — подмигнул он мне. «Рада вас видеть!» Кивнула я в ответ, все же выдавливая из себя дежурную улыбку. «Элиот, проходи, не стой у порога!» Засуетилась матушка, пока мой отец пожимал руку лорду Рамону. «Да не смотри ты так на меня!» Закипала я мысленно, злясь от пристального внимания парня. «Бесишь!» «Давайте пройдем к столу. Ужин готов, ждет только нас!» Матушка расплескивала свое воодушевление по разным сторонам. «Элиот, садись рядом с Дель, давай!» Подтолкнула она парня ближе ко мне. «Присаживайся». Мак отодвинул для меня стул, как и всегда, в присутствии моих родителей, изображая саму галантность и обаяние. «Лицемер и показушник!» Злилась я все сильнее. «Терпеть тебя не могу!» «Так хорошо, что мы собрались все вместе!» Не унималась матушка, подав знак слугам, которые мгновенно поспешили заставить стол пышущими жаром блюдами. «Элиот, ты сегодня такой молчаливый!» Обратилась она к моему соседу. «Все хорошо?» «Волнуется немного», — шепнула Леста Диларей, но так, что ее слова мог услышать каждый присутствующий. «Волнуется?» Брови матушки взметнулись. «И с чем же связано его волнение? Что-то случилось? Проблемы в академии?» Ахнула она, приложив кончики пальцев к губам. «Учеба так выматывает», — качнула головой моя мама. «Бедные наши дети!» «Скоро им предстоит очень сложное время». «Снятие печати», — вступил в разговор отец Элиота. «Да, им придется несладко». «Но все же его волнение связано не с этим», — улыбнулась миледи Леста. «Сынок», — снова шепнула она, — «смелее, ну же». «Да давай уже, мямля, говори, и я пойду к себе». «Матушка», — поднялся Элиот со стула, кланяясь. «Отец». «Вам известно, что у меня на душе, как известно и то, кто живет в моем сердце». От сказанного я напряглась, замирая и боясь лишний раз вдохнуть воздуха. «Миледи Альена», — повернулся он теперь уже к моим родителям. «Лорд Оренс». У меня под кожей растекалось что-то очень плохое и тревожное. «Позвольте?» «Ты не посмеешь», — зарычала я мысленно, едва сдерживаясь, чтобы не вскочить со стула и самолично не заткнуть ему рот. «Попросить руки вашей дочери», —